Глава 11. Сначала мне захотелось надавать самой себе оплеух. И правда, что это я? Расслабилась, позволила себя трогать совершенно постороннему мужику, пусть и в невинных областях, но не будем забывать, что я при этом была совершенно голой. Такие маневры нормальны для супружеской пары, не первый год в браке, а не с дроу, которого видишь второй раз в жизни. При этом в первый раз он собирался на полном серьезе тебя убить. К тому моменту, как в дверь постучали горничные, я успела остыть, замерзнуть в мокрой простыне. Одежды-то у меня так и не было. И успокоиться. А потом и разозлиться на дроу. Тоже мне моралист нашелся. Сам бы попробовал пожить в месте, где из собеседников только каменные стены и изредка ее величество, который нужен не диалог, а слушатели. И где демоны на каждом углу. И неизвестно, что с тобой будет дальше. Да, вполне возможно, у меня психологическая травма, и я тянусь ко всем подряд. Стоит им лишь мимолетно проявить обо мне заботу. А с другой стороны, к приятелю Шараса меня не тянуло вообще. От слова совсем. Попробуй он зайти ко мне в ванную, пока я моюсь, орала бы так, что сбежался бы весь дом. А этого дроу я отчего-то воспринимала своим. Очередные выверты магического мира — «Скорее всего. Он же тоже меня не убил. Мог бы сделать это быстро, ничего не спрашивая и не выясняя деталей. Если бы хотел. Значит, что-то его остановило. Буду надеяться, что оно же остановит его и впредь». Щебечущим горничным, ворвавшимся в комнату черно-белой стайкой в кружевных передниках, я искренне обрадовалась. «Наконец-то люди!» Все девушки были совершенно точно самыми обыкновенными представительницами рода человеческого. Без лишних наростов, странного цвета волос или тела. Я с трудом удержалась, чтобы не полезть обниматься. Вчера, пока мы бродили по городу, я видела мельком местных жителей, но не так близко, и у меня не было возможности к ним приблизиться. Слишком быстро меня тащил за собой Илгар. Зато сейчас я с наслаждением смотрела на розовую кожу, затянутые в тугие пучки и выбивающиеся из них пряди, и вполне современные платья до колена с широкой юбкой и карманами, а не рулоны ткани, в которые предлагалось мне заворачиваться до сих пор. Мне тоже предложили очень даже удобный наряд, безо всяких там корсетов и углубленных декольте. Скромный однотонный костюм, состоявший из жилетки, длинной юбки до щиколотки с завышенной талией и короткого пиджака. К нему прилагалась тонкая шелковая блузка, туфли на низком каблуке и ворох шпилек. Когда меня во все это облачили, я почувствовала себя гувернанткой, собирающейся наниматься к какому-нибудь лорденку дома-мучительницей. Нижнее белье, кстати, выглядело почти современно, местами даже провокационно и совершенно не соответствовало по стилю чопорному верху. Мне отчего-то стало безумно интересно, какую из деталей туалета выбирал Шарас — одежду или то, что под ней. Дура я все-таки. Вряд ли мужик, пусть и дроу, заморочится подборкой тряпок для посторонней девицы. Поди поручили двум служанкам, они и выбрали на свой вкус. В дверь снова постучали, когда одна из горничных запихивала в собранный из моих подсохших волос рогалик последнюю шпильку. «Ты готова?» Негромко поинтересовался помянутый не к ночи дроу по ту сторону. Я прерывисто втянула воздух, успокаивая ускорившееся сердце. «Да». Выдохнула, словно ныряя в прорубь. Хотя вовсе я не была готова, точнее, не к походу во дворец. Мне самой казалось, что мои каблуки цокают оглушительно, привлекая всеобщее внимание. На нас оборачивались с тех самых пор, как мы переступили порог малой приемной залы. Придворных тут собралось множество, и все они таращились. «У меня не застегнута блузка? Или задралась юбка?» В полголоса поинтересовалась я у дроу, чувствуя себя с каждой минуты все неуютнее. Шарас воспринял мой вопрос всерьез. Изучил мое целомудренное декольте, точнее, отсутствие оного. Застегнуто было все почти по подбородок. Заглянул за спину и, наконец, покачал головой. «Не обращай на них внимания», — посоветовал он так же тихо. «Они смотрят на меня». «Ну да, конечно», — саркастически хмыкнула я. Дров вздохнул. «Я не появлялся во дворце со дня переворота», — нехотя пояснил он. «Вот они и напряглись». «А тебя сильно боялись?» Я нутром чуяла, что расспрашивать его, почему он ушел и с чего решил вернуться так неожиданно, не стоит. Ни место и ни время. А вот свести все в шутку будет правильно. Шарас покосился на меня и неожиданно дернул уголком рта. Вроде как улыбнулся, оценив мое чувство юмора. Еще как. Склонившись ближе к моему уху, заговорщически сообщил он. Все-таки начальник дворцовой стражи. Бывший, конечно. Его лицо помрачнело, искры веселья затухли окончательно. Не желая того, я все же подняла неприятную для него тему. Что ж, теперь понятно, отчего всполошились придворные. Поди, немало компромата на них собрано было за годы службы. Вот теперь они и гадают, по чью душу явился бывший хранитель короля. И заодно ясно, отчего они с Элгаром в контрах. Годами служить его величеству, только чтобы выяснить, что он замышляет отдать страну демонам, не самое легкое испытание. Я могу только догадываться, что пришлось пережить в то время Шарасу. Остаться верным короне или правителю? Поддержать монарха, несмотря ни на что, или позаботиться о стране? «Ее величество Диана Орлова!» — объявил внезапно глашатай. «Их величество Ингерн и Кьертан Орлов!» Все склонились в уважительном поклоне, все кроме меня. Я застыла, как вкопанная, потому что фамилия правительницы, хоть и прозвучала с непривычным ударением на первую букву, все равно показалась мне знакомой. А когда в распахнутых двустворчатых дверях показалось ее величество, у меня отпали все сомнения. Тяжелая рука легла мне на затылок, прежде чем я успела открыть рот. Шарас утянул меня в поклон, едва слышно что-то шипя сквозь стиснутые зубы про невежественных дикарок. Я прибольно прикусила язык, но тем не менее заулыбалась, как последняя дурочка. Кажется, решить дело с демонами окажется проще, чем мне думалось, и вряд ли меня прибьют. «Я слушаю», — величественно сообщила устроившаяся на троне шатенка. Ее темные волосы, которые я помнила в небрежном, растрепавшемся хвосте, были собраны в высокую сложную прическу и украшены поблескивающими камнями. Платье ее величества струилось по ступенькам длинным шлейфом из расшитого золотом бархата. Впрочем, громоздко или нелепо оно не выглядело. Ди всегда умела одеваться со вкусом, даже на тренировку, и уж тем более на официальный прием. «Ваше величество!» «Дело касается стекольной фабрики». Один из придворных шагнул вперед и принялся довольно занудно излагать проблему. Я с трудом сдерживала зевоту, все сильнее уставая в скрюченном положении. Выпрямиться можно было только тому, кто общался с ее величеством, а после тому полагалось быстро убраться из зала, чтобы не путать очередность. Время в поклоне тянулось невыносимо медленно, но все же шло. Наконец настал и наш черед. Шарас, удерживавший меня все это время незаметно, но жестко за предплечье, позволил мне выпрямиться. Я закряхтела, как старая бабка, держась за хрустнувшую поясницу. Еще от чего-то болела шея. Со стороны трона донеслось едва сдерживаемое хихиканье. «Привет, Ди!» Широко улыбнулась я, ловя взгляд ее величества. Тихие смешки стихли, как по команде. Один из консортов, стоявших по правую руку королевы, сделал шаг вперед, угрожающе набычившись и явно собираясь учить меня уму-разуму. Хватка дроу на моей руке и стальное превратилось в настоящий медвежий капкан. Ее величество наклонилось вперед, вглядываясь в мое лицо, а потом с пронзительным визгом слетело по ступенькам вниз. Меня чуть не снесло от неожиданно бурных объятий. Спас все тот же Шарас. Он как вцепился в меня, так и не отпускал, только выражение лица с мрачного сменил на ошеломленное. «Велька, это что, правда ты?» Проверещала на высокой ноте королева и снова стиснула меня в объятиях. Чую быть мне в синяках. Вот когда вспомнится целебная грязь из демонических источников. Хотя нет уж, лучше буду вся сине-фиолетовая, но туда не вернусь. Бррр. «Вроде бы я». Прохрипела, с трудом пропихивая воздух в легкие. Что-то Диана с прошлой нашей встречи стала еще сильнее. Того и гляди, задушит от полноты чувств. Она и раньше отличалась спортивным телосложением. В отличие от меня, ее судьба миловала, оградив от серьезных травм. Так что она скакала на экране смартфонов, объясняя тонкости упражнений худеющим мамочкам, а я таскала тарелки с картошкой. Но зависти я не испытывала, каждому свое. Наши различия совершенно не мешали нам периодически встречаться, пропускать по безалкогольному коктейлю и вспоминать совместные школьные проделки. Не могу назвать нас близкими подругами, но хорошими приятельницами мы точно были. Только вот года 3 назад она куда-то пропала. Ни у нее, ни у меня не осталось никакого близкого, никаких родных, так что мне даже не удалось выяснить, отчего перестал отвечать ее телефон. Не у кого было. В квартире Ди тоже никто не появлялся. Я пробовала оставить заявление в полиции. У меня его, естественно, не приняли, со словами: «Вот придет какой родственник пропавший или начальник, тогда откроем дело. Может, она, мол, за границу уехала. А где я возьму ее начальника, если она сама себе и режиссером была, и оператором?» Периодически я проходила под окнами дома по старой памяти, звонила в дверь, набирала номер телефона. Никто, разумеется, не отвечал. Понятно теперь, почему. Диана была слегка занята, правя человеческим королевством. И выходя замуж. Сколько там консортов? Какими судьбами? Хотя что это я? Мне Дэй Кентигерн рассказал. Это ужасно, я так тебе сочувствую. Видела я того Элгара, общалась. У шлепок тот еще. Трещало ее величество, тиская меня с нескрываемым восторгом. Будто ребенку на день рождения подарили долгожданного мишку или куклу. Я ее радость понимала, отчасти разделяла, но с мнением по поводу бывшего правителя была в корне не согласна. «Ди, нам бы поговорить», — намекнула я, как могла, тонко.